Итак, мы с вами говорили, что существуют разные уровни сознания. Есть сознание, вернее, понимание в невежестве, понимание в страсти, есть понимание в благости. В соответствии с кармой, то есть деятельностью, которую мы совершаем, совершали в прошлом, мы совершаем в настоящем, мы можем улучшить или ухудшить свое понимание, поскольку есть три модуса, то есть три качества природы, то также есть основные три уровня понимания. Понимание в невежестве, если вы помните, мы с вами обсуждали такой момент, это когда человек знает, но делает наоборот. Он понимает, знает, но делает наоборот. Понимание в страсти – это когда человек, ему выгодно, он делает это, а когда ему не выгодно, он этого не делает. Это понимание в страсти. То есть страсть всегда связана с нашими чувствами. Если чувства удовлетворены, или мы видим, что это принесет благо нашим чувствам, тогда мы следуем чему-то, действуем таким образом. А когда мы видим, что нашим чувствам это, в общем-то, ничего особого не принесет, тогда мы не действуем. И поэтому мы видим, что гуна страсти является основной природой людей, которые прибегают к религиозной деятельности. Это основная природа людей, которые, поскольку гуна страсти побуждает живое существо к деятельности. Вот, допустим, как вы думаете, если мы видим, что человек верующий, но кроме как носить крестик, он ничего не делает. Какая это гуна? Конечно, он даже не побуждаем никакому действию. И более того, его понимание в невежестве, поскольку он знает, что так нельзя, а делает как? Наоборот. Таким образом, мы не можем сказать, что он не религиозен. Такие люди религиозны. Потому что они вообще, они как бы верят в Бога, но делают все наоборот. И вы можете видеть, можно сказать, это не вера. Но это вера, определенный вид веры. Просто это вера в невежестве. Почему вера в невежестве? Поскольку понимание этого человека в невежестве. Итак, люди страстные, они действуют, они следуют всему. Поэтому мы с вами обсудили, как в философии Санкхи одно из воплощений, аватар описывается, это Капила Муни. Ведическая литература описывает двух Капил. Один называется Капила-атеист, и он очень знаменит во всем мире, как индийский философ. Капила-атеист, который рассматривает материальную природу с позиции, или вообще бытие, с позиции 64 материальных элементов. 64 материальных элементов. Кто мне скажет, сколько в таблице Менделеева? 108. Вот он описывает с позиции 64 основных материальных элементов. 108, да? Да, 111 было. Итак, он описывает материальную природу с позиции 64 элементов, в которые включено то, что не включено в нашу современную таблицу Менделеева. Допустим, в таблице Менделеева нет такого элемента, как ум. Так ведь? Вы не найдете в таблице Менделеева ум. Вы не найдете в таблице Менделеева чувства. Так ведь? Таким образом, иногда люди думают, что 64 элемента Капилы – это, несомненно, да, 64 элемента в нашей продвинутой таблице Менделеева. Поэтому я об этом заговорил, чтобы вы не совсем неправильно, вернее, не поняли, что Капила-атеист рассматривает материальную природу с позиции 64 элементов, в которые включаются чувство, ум, интеллект, ложное эго, 8 первоосновных элементов, если вы помните, земля, огонь, вода, воздух, эфир, также ум, интеллект, ложное эго, это 8. Дальше там включены 12 знаков зодиака, там, ну и все, пошло по них. Всего получается 64. Или как, если кто-то из вас помнит, 21 как получается? Помнишь, Миша, читал? Как полубоги появляются. 21 основной полубог. Не читал? Шримад Бхагаватам. Ну, я думаю, вы прочитаете, потому что надо рисовать это все, чертить, чтобы вы могли это понять. Как гьянмендрия и дхармендрия являются результатом. То есть 5 познающих и 5 действующих являются результатом также определенных элементов в природе. И так получается 20. И плюс что? Плюс атма, душа, сама душа. И сверхдушу он исключает. Поэтому его называют Капила-атеист. Что значит атеизм? Безбожие. Нет Бога. Они даже доходят порой до души, до этого элемента, который называется сознание. Но они отвергают сверхдушу, то есть безбожие, значит атеизм. Поэтому мы можем видеть, что представление ведическое об атеизме очень сильно отличается от представления нашего с вами, марксистско-ленинский атеизм. Это не атеизм, да. То есть по сравнению с ведическими атеистами, мы с вами даже не атеисты, даже не демоны. Животные. Мы иногда думаем, что мы, ну ладно, если мы там, допустим, не божественные натуры, то ладно. Ну пусть мы демоны, но это высоко. Но если вы посмотрите таблицу градации живых существ, вы увидите, что демоны выше людей намного. Говорится, даже выше людей привидений. Да. Да, привидения выше людей по своим способностям. Привидения имеют возможности те, которые не имеют люди, поскольку они находятся в астральной плоскости, а вся информация, все на самом деле им доступно, а нам что? Нет. Таким образом, они могут заранее видеть прошлое, настоящее и будущее. Нам сложнее это делать. Поэтому привидения считаются более способными, чем даже люди. Но иногда люди путают, не поняв вот этого положения привидений или демонов. С одной стороны, они имеют определенные способности, которые превосходят человеческие. С другой стороны, они не имеют качеств таких, как имеют люди. И вы помните, наверное, в сказках где-то, человек чем всегда побеждал, силен был. Ну что, каким духом? Дух тоже национальность принял. Русский дух, мужской дух, женский дух. Нет. Шок. Итак, дух не духом, это то, что мы говорили, сострадание, милосердие, самопожертвование, желание позаботиться о других в ущерб себе. Эти живые существа лишены такого. То есть имеется в виду, что они более эгоистичны. А поэтому они менее совершенны. Таким образом, мы с вами, изучая эти темы, сейчас очень можем хорошо понять, что выше тот, у кого меньше ложного эго. И градация во Вселенной, и полубоги, и Бог, он рассматривает нас, наше положение, насколько мы возвышены или насколько мы низки, не через наши технологии, не через нашу внешность, а вот через эти качества. Самоотречение, да, пожертвование, милосердие, сострадание, нежелание искать недостатки в других и так далее. То есть храбрость, такая именно не подлая храбрость, а благородная храбрость, благородство, желание делать благо другим. И вот эти качества делают людей более высокими. То есть люди ближе даже порой стоят к полубогам. Но когда мы говорим о сенсорных совершенствах, то есть о способностях, о ситхах, то, несомненно, демоны, привидения, ракшасы, гномы, там всевозможные эти эльфы. Вот, допустим, гномы, эльфы и феи относятся к категории демонических живых существ. Это демоны. Но во всех сказках они представлены, допустим, как очень хорошие живые существа. Почему? Это наше представление о них, что они очень хорошие. Но с позиции совершенства, их ложное эго более сильно, чем наше. Их ложное эго более сильно. Есть такое понятие в природе, иерархии живых существ, называется кинкара. Кинкара — это значит и нашим, и вашим. Помните, я вам рассказывал, как кино показывает? Белые там начинают атаковать, и вот побеждают, он белогвардейские погоны одевает. Потом ситуация переломилась, красные начинают гнать белых, он снимает белогвардейские погоны и на фуражку красную эту полоску прикрепляет и следит. Раз опять, он опять белые погоны, и вот он там меняется. То есть и нашим, и вашим. И вот эти эльфы разные, ну то, что называют эльфа, на самом деле на санскрите их называют сикхья. И, кстати, во всей кельтской культуре также их называют сикхья. Эльфы и сикхья – это одни и те же классификации живых существ, но на санскрите их называют сикхья. То есть живые существа, обладающие сверхчеловеческими способностями. Сверхчеловеческими. Итак, ложное эго. Мы с вами говорили об этом, что ложное эго является причиной страданий живых существ. И казалось бы, что сейчас, на сегодняшний день, мы можем кому-то завидовать. У кого-то красивая машина, красивая жена, квартира, там денег очень много. Но вместе с этим и усиливается, что ложное я и мое. Я и мое. Поэтому в 16 главе Бхагавад-гиты есть такой стих, вы помните. У меня есть столько-то, а будет еще больше. Таковы мои планы. Он мой враг, и я нейтрализовал его, и другие мои враги будут нейтрализованы. Я буду совершать жертвоприношения и совершать тапаси, и так узнаю счастье. Нет никого, кто был бы превыше меня. И так далее. И там написано, а там говорится, так думает кто? Демон. Нет, там прямо говорит, там не говорит он демонически, просто. Так думают демоны. То есть, помните, я вам... понедельник говорю. По состоянию ума можно определить, кем было живое существо, в каком теле было и чем занималось. И также по состоянию ума можно понять, кем будет живое существо в следующей жизни и чем будет заниматься. И в 16 главе описывается, как думают демоны, вот это состояние ума, и как думают божественные натуры. Таким образом, Кришна объясняет Арджуне, что демоны – это люди. Он не говорит, что демоны – это на какой-то планете с рогами. Он говорит, эти демонические натуры. Он очень хорошо объясняет Арджуне, что ты не должен по телу судить о людях. Ты должен по их натуре служить. По их натуре. Нату – это французское слово, знаете, да? Нату означает природу. Да? Природа, по их природе. Если вы помните, существует несколько типов природы. И в частности, Кришна не стал разбирать демонов с позиции кшатри, брахманы, вайши и шудры. Понимаете, да? То есть он объяснил, что существует натура, природа, божественная и демоническая природа. И что демоны точно так же могут в своем социальном положении занять положение брахманов, кшатри, вайш и шудры. Кришна объяснил это Арджуне, чтобы Арджуна не был сбит с толку. Он может подумать, ну все шудры демоны. Вот мы же думаем, что все, кто пьет, такие простолюдины, все они такие плохие. Но это не так. Как раз демоничные живые существа в основном стараются занять положение в эпоху, любую эпоху, положение тех людей, которые главенствуют. Поэтому мы видим, что Двапара-юга – это в основном кшатрийская эпоха. Поэтому они заняли положение кого? Кшатриев. Вот это два рода на Курукшетре. Пандавы и Кауравы. Кауравы это были демоны, а пандавы были полубоги. Они заняли именно это положение. Кто оказывает влияние? И говорится, в Кали-югу они точно так же занимают положение. Какое положение? Если сейчас мы говорим, что основная как бы варна, руководствующая, правительственная варна, это в основном кто? Банкиры, да, банкиры, коммерсанты очень высокого уровня, то есть, как это сейчас очень модно говорить, олигархи. То, судя по всему, как описывает ведическая литература, как раз демоничными живыми существами являются олигархи. Олигархи подкупают склонных к демонической природе людей. И эти склонные к демонической природе люди представляют их, этих олигархов. То есть на самом деле управляют олигархи. Это, я думаю, любому нормальному человеку это понятно. что сам по себе какой-то там президент без поддержки олигархов, без никого, это глупость, да, помню. То есть мыслить, это как раньше верили в эту странную бабаску, что как будто бы февральский переворот или там октябрьский переворот, это все было сделано на средства крестьян, рабочих и интеллигенции. Сейчас любой нормальный человек, который немного знаком с экономией, с экономикой, он мог понять, что такой переворот, как это, на добровольные пожертвования граждан, это смешно, это можно было быть просто, в лучшем случае, надо было быть с Шариковым, чтобы поверить в такие вещи. И вы помните, что немцы, они предъявляли огромный долг России, как раз связанный, и кто это, немецкие масоны, которые дали большие суммы золотом для совершения этого переворота в России. Совершение переворота, который теперь назвали почему-то Великая Октябрьская социалистическая революция. В течение 70 лет людям, так сказать, объясняли, что это все, так сказать, низы не могли, верхи не могли, низы не хотели и так далее. Не понял. Да, голод, война, все так. Можно все представить. Голод, война. Что за война, что за голод. Это как сейчас. Кто-то процветает, кто-то голодает. Голода нет. Есть такое понятие создания искусственного голода. Это как сейчас, вот мы говорили с вами, в России сейчас беда. В России сейчас прямо бедствие. Потому что в прошлом году урожай произошел. И это государственная беда государственного масштаба. У нас беда, уродился урожай, как задорно смеется. И сейчас не знает, куда делать, куда деть это все. Все это топится, уничтожается, скармливается животным. Все. А вы видите, люди голодают в многих странах, голод абсолютно и так далее. Все не просто так делается. Вы знаете, что никогда в России, практически в течение... До сегодняшнего дня Россия никогда не была заинтересована экономически в развитии или в подъеме экономики. И это все знают. Ну, как все. Нормальные люди, которые понимают эти тонкости, они знают. А основная масса людей верит в то, что вот вас обучают, чтобы благо стране. Вы шутите. Вы шутите. Никакого блага не будет речи. Это точно так же, как вот у нас недалеко от Улан-Удэ. 20 лет назад было найдено скифское городище. И были найдены археологические находки, которые шокировали ученых. Они переворачивали все представления. То есть все утверждения современных ученых, что они доказывали, что цивилизация и культура существовала миллионы лет назад. Миллионы. Тем же путем. И буквально через 2 недели это городище было залито бетоном. И там были построены дачные участки. А осталось до сих пор висит табличка. Зона археологических раскопок, скифское городище, там такое. Городища нет. И все люди, которые были причастны к городищу, по разным причинам были сняты с работы, там то, все, пятое, десятое, РСФСР. С проблемами разного, личного толка. С проблемами личного толка. У меня есть фильм, называется «Неизвестная история человечества» или «Запретная археология», документальный фильм. Помните, да? Есть книга, кто-то, вот я видел, Лидия Федоровна держала эту книгу, просматривала. «Неизвестная история человечества». Я видел, что этот человек, как его называют, который политологию там. Да, вот у него эту книгу, я думал, это вы ему дали. У него у самого было. Это или один. Ты да. И также есть фильм документальный. Когда этот документальный фильм показали в Соединенных Штатах, по-моему, по BBC. Что? Или BBC, да, BBC. Но есть и BBC, и есть и ABC. Есть же разные телеканалы. Но суть не в этом. Как раз там те люди, которые показывали этот фильм, они приехали сюда, и я вот с ними встречался, они специально мне этот фильм привезли. Они духовные учителя, и они как раз добились того, чтобы в Америке показали по каналу там сам центральный, такой там BBC, АБВГД и ЕПРСТ, молодец. Это может быть для вас такое значение? Один из центральных каналов. И когда этот фильм, первую часть этого фильма показали, а в чем фильм-то? Что значит там, значит, речь идет о таком, что вот мы многое говорим, что там теория Дарвина, то все, и начинают показывать факты, и документы показывать начинают эти вот раскопки, все, и все анализы, то есть полностью научным путем то, что в свое время скрывалось от наукой, скрывалось от людей, так бы говорить, и хранилось в разных закрытых отделах, там ЦРУ, ФБР, там того всего, и везде работали вот эти отделы. Сейчас вот идет это секретные материалы, да, ну как бы такая. На самом деле есть очень много секретных материалов, которые, так сказать, не обнародуются. И вы, может быть, слышали, что сейчас очень много в разведках, мировых разведках, есть большой кризис, называется утечка информации. Когда разведчики, разочаровываясь в каких-то определенных нравственных, каких-то политических действиях своего правительства, становятся двойными, тройными агентами, там, слышали, да, сразу. И вот благодаря этим личностям стали поступать документы, сами эти факты и так далее. И ученые заинтересовались, также в разных хранилищах ученые стали открывать эти моменты. И там, в общем, представлены неопровержимые доказательства разных интересных фактов, связанных с ведической философией, с ведической культурой. И самое интересное, что все люди, которые сделали эти открытия, они исчезают. Там, допустим, исследователи, допустим, доктор такой-то, такой-то в 63-м году нашел там-то, там-то, там, в таком-то штате, в таком-то, на таком-то уровне, там, пласт какой-то, да, декамбрийского периода, там, допустим, нашел женское ожерелье золотое, которое при анализе какой-то бромистый, там, бром что-то связано, не совсем разбираюсь в этих. То есть то, чем датируются вообще эти факты до сих пор. Если вот, допустим, мы найдем сейчас какую-то находку, то мы ее дадим экспертам. Эксперты при помощи химического анализа определяют, да, к какому периоду приблизительно они относятся. И вот этот вот метод определения возраста какой-то вещи используется во всем мире, один и тот же. И вот они определили тем, что определено все остальное, и получилось несколько сот миллионов лет. Также они в этом пласту нашли жилища, которые были снабжены канализации, водопроводом, там, ну, знаете, какими всеми вещами. Нашли художественные мастерские, где уже там краски определенные, минеральные, кирпичи. Нашли сталелитейные заводы и так далее. И очень сложные технологии. Нашли астрологические, астрономические планетарии. И все люди, которые открыли это все, значит, говорится, что там под угрозой, значит, физической расправы. И родственники этих людей в этом фильме выступают, документы эти показывают об этих находках, сами находки продемонстрируются и так далее. Там, допустим, что во времена динозавров люди ходили в обуви, а обувь пока, ну, говорит о том, что это как бы уже культура какая-то была. Всевозможные виды оружия, колесницы, там, разная утварь, что была не просто какая-то дикая племенная жизнь, а что это была культура уже, цивилизация целая, с поэзией, там, ну, со всеми вещами, живописью, с культурным ваянием, архитектура, строго соблюдены все природные законы и так далее. И вот когда эту первую часть этого фильма показали, то, как ни странно, первыми, кто с огромным протестом выступил, также по телевидению, была католическая церковь. Смотрите, какое отношение церковь имеет к таким вещам? Первыми были священники христианские. И они подняли такую бучу, что люди в Америке стали возмущаться. А какое отношение церковь имеет к такой информации? Никто не стал так возмущаться. И церковь добилась, что этот фильм остановили. Церковь добилась. Под нажимом церкви, да, правительство не хотело связываться с церковью. И это, вы знаете, церковь имеет огромное влияние, поскольку она на избирателей имеет мировое влияние и так далее. Политики не хотели связываться. И фильм был снят. Была показана одна часть с огромным скандалом со стороны католической церкви. Второй выступила протестантская церковь после католиков и так далее. То есть весь христианский мир Запада поднялся на дыбы из-за одной серии. Это одна часть только. Там, в частности, затрагиваются вопросы НЛО, где факты показывают, документальные съемки разные, материалы ФБР, материалы ЦРУ, которые были предоставлены бывшими сотрудниками, которые в боязни за свою жизнь сохранили эти пленки для себя, таким образом обеспечивая себе безопасность. Вы понимаете, да? То есть есть такие моменты, может быть, что человек, когда хочет себе безопасность, он что-то такое с собой забирает и как-то так хранит, что те знают, что если с ним что-то случится, будет проблема. На уровне общественности, на уровне там так люди терпят определенный политический крах, там материальный, экономический. И церковь выступила против этого. И также были вопросы, связанные с НЛО. Вот, очень большие там были эти военные базы, секретные съемки военных баз, ангары, где хранятся вот эти аппараты летательные, даже эти сами аппараты были представлены. Очень много документов было представлено в этом фильме, подлинных документов, топ секрет, это знаете, да? Совершенно секрет по грифам, совершенно секретно. И также разные моменты. И там выступают ученые, допустим, в частности, там есть выступление одного бывшего советского ученого, который здесь находился в заключении, как он там открыл определенные моменты, связанные с инопланетными летательными аппаратами неземного происхождения и так далее. И там вот начинается все, в общем, от древних находок и до НЛО. И вот этот фильм есть у меня. А эти люди, они привезли сюда этот фильм, чтобы мы могли показывать его, демонстрировать. Также есть фильм, если вы помните, я вам рассказывал. В Бхагаватам говорится, что млечхи в начале века Кали будут обманывать, правители млечхи будут обманывать своих сограждан, чтобы обкладывать их непомерными налогами. Они будут говорить, что они хотят посетить Луну, и потом они представят им, что как будто бы они посетили Луну и другие планеты. Но на самом деле они не способны подняться до этих планет. И также представлен фильм такого исследователя Рене. А был ли кто-нибудь на Луне, называется. Сейчас эта программа очень широко обсуждается в мире во всем. И ни НАСА, и ни один ученый не может опровергнуть эти факты. Ни один ученый в мире не смог опровергнуть эти факты. И также эти фильмы, и группа этих ученых доказала, что никто не был на Луне никогда, ни американцы, ни русские, что это все обман. И в Бхагаватам также предсказывают, что они будут обманывать, чтобы делать эти программы. Вы знаете, да, что вся эта компания космическая – это налоги, налогоплательщики. Вот то, что мы платим за свет, за воду, туда-сюда. И вы знаете, что налоги – то есть это самое больное место у всех людей, как за рубежом, так и здесь. И есть, боюсь, что Пураны предсказания, что неправедные правители задушат налогами население, а население начнет покидать города. Если я помню, 10 лет прошло, 10 лет назад говорили, что через 60 лет последняя семья покинет город. 10 лет прошло, теперь уже 50, значит, осталось. То есть астрологическое вычисление говорило, что в течение этого срока люди будут покидать города и самостоятельно будут поднимать сельхозобщины. Это наиболее благоприятное ведение хозяйства и самый лучший способ выжить. И это еще возможность спрятаться от налогов, налоговой системы. Это также предсказывается, что такое будет происходить. И мы, вы же видите, да, что на сегодняшний день налоговая политика все усиливается и усиливается. Особенно в России. Если в, да и в развитых странах точно так же происходит. Просто там как бы немного другой принцип ведения экономики. Итак, вернемся к нашей теме о ложном эго. Что эта иерархия в материальном мире представляет себе странные такие два подхода. Первый подход материальный и второй подход духовный. С точки зрения духовной жизни рассматривается тот, у кого меньше ложного эго, тот и более продвинут. С материальной – нет. Ложное эго не берется даже во внимание, а берутся во внимание всевозможные способности, сенсорные способности. И также вы, если знаете, что способность открытий также связана с сенсорикой, то есть вообще делать открытия такие научные. Технологии, так называемые, янтра. И вы помните, я рассказывал вам о трех видах цивилизации. Мантрая, янтрая и тантрая. Тантрая. Так, мантрая – это цивилизация, связанная с ведами. Янтрая – также ведическая система, но это веды, эксплуатируемые асурами. Технологии мощные. И все самые лучшие технологии, говорится, особенно технологии, предназначенные или используемые для разрушения. Сейчас на сегодняшний день мы видим, что вся технология, которая существует на сегодняшний день в мире, сразу, только вы делаете любое открытие, его сразу рассматривают, как оно может использоваться в национальной или государственной безопасности, то есть в вопросах обороны. А вопрос обороны – это перевернутый вопрос нападения. Вы знаете, да, что самый агрессивный блок – это Министерство обороны. Генералы, которые боятся, что их сместят, сейчас может быть слышно, что НАТО предлагает сотрудничество России. И как бы люди-то за, вот и с вами за должны быть. Но Министерство обороны, генералы и так далее, они все против. Им нужна конфронтацию. Поскольку им нужно звание, чины, нужно обеспечение, им нужны горячие точки. Для того, чтобы продвигаться по служебной линии, получать свои деньги и так далее. Таким образом, эти генералы, они, несомненно, готовы искусственно раздувать все эти искорки недовольства в каких-то странах. И любая маленькая проблема превращается в большой очаг напряженности. Именно из-за Министерства обороны. Поэтому вы, может быть, знаете, что это Пентагон, там вот такие там, блоки, вернее, или центры управления, они являются сердцем этой агрессивной среды. Политики, несомненно, получают, поскольку они не военные люди, они не очень хорошо разбираются в этих вещах, тонкостях и есть. Финансисты, которые финансируют Министерство обороны и их проекты. Я думаю, что вы все понимаете, что любой финансист или так называемый мир, финансовый мир, несомненно заинтересован в ресурсах и сверхприбылях и рынке сбыта. Это как бы основные три момента, которые интересуют экономику. Так ведь, да? Ресурсы, рынки сбыта. И там, вы помните, да, элементы есть, уже второстепенные элементы. Это рабочая сила дешевая, и так далее. Ну, не будем сейчас сдаваться в экономику. Я думаю, вам кто-то так все это объясняет, рассказывает, днем и ночью. Я думаю, вы понимаете, о чем речь. И, несомненно, финансисты финансируют эти министерства обороны для того, чтобы они смогли создать и спецслужбы, которые относятся также к военным организациям, смещение, перемещение руководителей и так далее, для того, чтобы иметь либо рынок, либо иметь возможность получать сырье, либо базироваться, да, на этой территории. Это в частности значит использовать территорию как плацдарм для расширения своей экономической зоны в других регионах и так далее. То есть на сегодняшний день мы можем четко сказать, стопроцентно, что любая война, любой очаг напряженности, несомненно, скрыта, и истинной причиной этой войны является не религия, не какие-то национальные проблемы, ничего. А что? Несомненно. Источники материальных ценностей. Да? То есть все сражаются за кормушку какую-то. Как вы знаете, может быть, слышали, что в Чечено-Ингушетии это нефть чеченская, которую чеченцы хотели, так сказать, не захотели, вернее, на не такой невыгодной основе отдавать России, хотели контролировать. Это нефть. Сейчас можно все говорить, там дома взрывают, там вся, но это уже дело техники. Как создать общественное мнение, как оправдывать там свои. И в Бхагаватам также описываются все эти технологии. Как делается, как в Кали-Югу будут это устраивать, как раньше это устраивали и так далее. Следующие также моменты эти связаны с политическими вопросами Афганистана и так далее. Этот вопрос вообще тем более есть и известный о прокладке нефтепровода через территорию. Это триллионы долларов. И вы знаете, да, это Аль-Каида, как раз Бен Ладен был. Они как раз были за. Потом они не поделили деньги, и началась целая большая кампания, как выставить Бен Ладена. Для чего? Чтобы войти, была причина войти на территорию Афганистана. Таким образом, так сказать, можно было бы под видом освобождения просто олигархи. Олигархи – это кулак олигархов. Армия стала кулаком финансистов, банкиров, богатых людей. Поэтому, если мы говорим Министерство обороны, то, несомненно, Министерство обороны обороняет чьи-то определенные интересы. А граждане – это, во-первых, рабочая сила этих олигархов, поэтому она, несомненно, тоже должна защищаться. Они защищают своих рабочих. Кто же будет работать? Работники нужны, специалисты. Но они, несомненно, защищают свои интересы, свои личные интересы. Личные интересы. Итак, эти моменты также являются очень важными в деятельности, в описании Бхагавата. Эти ценности мы с вами говорим. Итак, это материальная сторона оценки положения живых существ в материальном мире. Поэтому очень часто вы сами спрашиваете, другие люди вас спрашивают, если, допустим, Индия такая духовная, почему она такая бедная? Да? Вопросы обычно стоят с позиции материальных ценностей. Мы считаем, что прогресс, несомненно, должен определяться, как у демонов, количеством технологий, количеством каких-то чувственных, увеселительных заведений. Когда мы с вами смотрим какой-то американский фильм, несомненно, все завидуют. И эта зависть разжигается каждый раз все сильнее и сильнее. Все сильнее и сильнее. И мы видим, что это усиливает наше ложное. У нас появляется очень много разных желаний. Как вот мы, допустим, выйти в люди. Но мы не понимаем, что значит выйти в люди. Мы думаем, что позор махать метлой, там позор. Но мы с вами говорили, что гуна благости она возвышает. Возвышает — это означает, что вы можете даже махать метлой и быть святым абсолютно человеком. А можете быть правителем, быть иродом, допустим. А можете быть сыном плотника, царем, как говорится, иудейским, как там сказано. То есть все относительно. Относительно чего или кого мы рассматриваем иерархию или положение. И в частности Бхагаватам, поскольку это божественное откровение, несомненно рассматривает все с позиции духовных сфер, то есть изначального, реального мира. И по отношению к реальности, несомненно, смиренные, умиротворенные, стыдливые, такие более продвинутые. Поэтому они ближе как бы к Богу всегда. И их время пребывания в круговороте рождения и смерти, оно все время уменьшается. То есть каждый раз они делают какой-то определенный прорыв в этом направлении. Другие же живые существа, несомненно, обуславливаются. Здесь все больше и больше и больше и больше. И постепенно теряют свое положение. То есть теряют человеческую форму жизни, спускаются до животной, до растительной, до минеральной и так далее. Там, по-моему, ниже минеральной уже ничего нет. Там микробы, мир микробов, ну это живые существа. Помните, я вам рассказывал про Вишучиту, или Калькаяни, такая называется. Ядовитая игла. Вишучита переводится как ядовитая игла. И она стала холерой. Холерой, когда она хотела ни за что не отвечать, что-то делать и ни за что не отвечать. Положение микробов. И, несомненно, мы с вами, все здесь присутствующие, также проходим разные этапы. У нас есть разный опыт пребывания в разных телах. Многие люди видят себя летающими, они думают, просто это я летал. Нет, вы видите себя как птицу. Может быть, вы не видите тело, но вы получаете все ощущения полета. И в разделе кармы описывается, что если человек видит себя летящим, высоко над чем-то, парящим и так далее, то все это ощущение, чувства, эмоции птицы. Птицы. Просто люди не способны наблюдать, с какого уровня они видят какую-то ту или иную реальность. Допустим, если вы человек, то вы видите на уровне роста какого-то определенного. Если вы животное, допустим, кошка, то вы видите с этой стороны. Вот на таком уровне. Кошка, ну, примерно такая. Если вы видите сон, что вы какого-то маленького роста, вы не видите себя, но все воспринимается вот с такого низкого положения, как камера опущенная. Что вы именно воспринимаете? Кто вас беспокоит? Допустим, вы думаете, я человек, все, но почему меня так беспокоят мыши? Мыши туда-сюда снуют. И у вас какой-то такой отпечаток во сне. Вы видели все-все-все, но вас особо там беспокоили мыши в этом сне. И вы просыпаетесь именно с этим ощущением. Но вы даже не осознаете, что вы там не были человеком. Вы думаете, это был я. Это называется эго. Эго остается. Но это эго переселяется из одной формы в другую. Поэтому мы также можем осознавать себя, что это я. Но в каком теле я, мы не осознаем. И мы не можем порой разобраться, почему нас беспокоили мыши. Так же, как людей очень сильно беспокоят тараканы, крысы там и так далее. Вы не думаете, что это беспокойство происходит просто так? Вот меня никогда не беспокоит, сколько тараканов, какое количество, как они выглядят вообще. Но я знаю, что у некоторых людей очень сильно это беспокоит. Очень сильно. Они все время хотят их уничтожать. Вы даже можете себе не представлять, откуда у вас такая озабоченность по поводу того, что существует очень много других жизненных проблем. Но для вас тараканы становятся просто невыносимой проблемой. Вы можете даже не подозревать, почему в вашем сознании такое творится. Почему именно тараканы, не кто-то другой. Существует много людей, с которыми надо разобраться. То, все, с вам есть над чем работать, о чем думать. Но вы будете сконцентрированы на тараканах, которые беспокоят вас больше, чем все остальное. И также человек может не понять, что с ним происходит. Почему я обеспокоен именно тараканами? Почему я обеспокоен мышами? Вот вы знаете, да, некоторые боятся мышей. Или женщины кричат. Но не все женщины. И также в шастрах объясняется, почему кто-то боится мышей. Мыши не страшны. Это прошлое. Это прошлое. Это связано с прошлым. Это называется, кто помнит? Абхинивеша. Абхинивеша карма. Абхинивеша карма. Привычки и желания, принесенные из прошлой жизни. Привычка бояться этих живых существ. Поднимите руку, кто боится мышей? Вот женщина боится мышей? Ну, может быть. Но вот я могу сказать, а что вам сделали мыши, что вы их боитесь? Но что, только от неожиданности, завтра же, вот на следующий раз я принесу мышку и посмотрю. Я скажу, это мышка, дам тебе ее подержать, погладить. Ну, значит, это только неожиданность, ну это еще не такое. А кто боится? Червяков, может, вы боитесь. Но сейчас никто не признается, потому что все знают, что Леонид Максимович сразу притащит. Начнет доказывать, так сказать, лучше не спорить, конечно. Что ты говоришь, мне неприятно. А почему тебе неприятно? Ты вот видишь, только из-за того, что они юркие. Но есть же много других юрких живых существ.